Глава вторая. Стоило Абаддону закончить чтение проклятого завещания, я, не попрощавшись ни с кем из присутствующих, рванул прочь из тронного зала. Плевать на этикет. Плевать на мнение подхалимов, которые ринулись поздравлять меня с чем? С очередным дурацким выкрутасом папочки? Идиоты. Как? Как даже после смерти он ухитряется быть такой сволочью? Потрясающий извращенный ум, достойный темного властелина. Если отец хотел меня унизить и оскорбить, у него это отлично получилось. Однако торжество родственников по поводу моего унижения я решил пропустить. Пусть эти крысы празднуют без меня. Слишком невыносимо было видеть их довольные физиономии. Особенно Марену. Руку даю на отсечение. Не свою, конечно. Мои родичи знали о подставе. А еще для всех не секрет, как сильно я ненавижу мир смертных. Любой из 10 миров Вечного Круга. Так что уровень восторга моей семейки сейчас зашкаливал. В общем, конкретно в данный момент я решил лучше, если между мной и родственниками будет максимально большое расстояние. Это позволит нам избежать кровопролития. Условно говоря, я теперь считаюсь темным властелином, но самая главная ценность — то, ради чего мы все готовы сцепиться, как свора диких койотов, источник тьмы станет мне доступен только после коронации. Да, моя сила не уступает возможностям родственников, а в чем-то даже превосходит. Но все это мелочи по сравнению с полным могуществом повелителя страха и ночи. Чтоб ты сдох. Второй раз. Чтоб тебя в этих небесных чертогах перевернуло и пристукнуло. С чувством выругался я, как только переступил границу своего удела. Кстати, что бы там себе не придумывали подданные, которым до ужаса нравится сочинять страшилки про лордов и леди Чернослав, наши уделы — это не склепы и не пещеры. Это личная, чертовски комфортно обустроенная реальность. Что-что, а жить красиво мы умеем. Конкретно мой удел представлял собой гигантскую, парящую в пустоте цитадель, полностью высеченную из синего оникса. Шпили были остры, как кинжалы, а вокруг вместо звезд мерцали пойманные и замученные звездные духи, которые создавали иллюзию вечной, безмятежной ночи. Выглядит все это дорого и статусно, знаете ли. Переместившись из императорского дворца в цитадель, я сразу отправился в зал наслаждений, мое самое любимое пространство во всем уделе. Помещение зала было обито толстым черным бархатом, поглощающим любой звук. Здесь можно орать и браниться сколько душе угодно. А мне сейчас именно этого и хотелось. Орать, браниться, сыпать проклятиями. Другой вопрос, что подобное поведение ничего не изменит. Документ, подписанный кровью отца, имеет законодательную силу. Особенно его завещание. По крайней мере, пока я не вступлю в наследство. А для этого мне, видите ли, нужно треклятое высшее образование. Замкнутый круг. В любом случае, если взбрыкну, откажусь выполнять волю отца, власть автоматом перейдет к комитету по унынию. Не скрою, забавно было бы посмотреть на их грызню, когда они начнут скопом травить и резать друг друга, желая заполучить источник. Но я слишком долго ждал, когда папаша отдаст концы, чтобы добровольно вручить власть дядям и тетям. Пусть утрутся, сволочи. В центре зала наслаждений стоял громадный трон, вырезанный из скелета древнего бога. Я его всегда ненавидел за старомодность. К тому же и сидеть своей родной драгоценной задницей на костях какого-то непонятного башка — удовольствие ниже среднего. К сожалению, трон, как и кольцо с кровавым рубином, подарил мне отец. В тот день, когда я создал удел, пришлось принять. Стены зала украшали не картины, а живые безмолвные проекции моих величайших побед. Они показывали то зло, что я успел сотворить за свою пока еще недолгую жизнь. Обычно мне нравилось смотреть эти сюжеты, но сейчас, как только вошел, сразу взмахом руки выключил трансляцию. Наблюдать за своими триумфами после столь вопиющего проигрыша попахивает извращением. Это даже для меня слишком. Я подошел к трону и рухнул на него без сил. Тут же из темного угла, мелкими шажками, скользя по бархату, выполз Мракохват, мой личный слуга. Он родился горгульей, но ему не выпала сомнительная честь орошать слезами тронный зал. Мракохват считался ущербным. Когда-то давно, во время войны, его крылья порвали в клочья, а правый рог сломали под корень. Для горгульи это несмываемый позор. Я, из чистой высокомерной жалости и желания насолить отцу, взял его в услужение. Мракохват рухнул на колени и подполз к моим сапогам, которые, конечно же, были безупречно черны, как самая темная ночь. Склонив свою уродливую голову, он завел привычную песню. «О, мой лорд, вы вернулись!» Голос слуги напоминал скрежет базальта. Это немного раздражало слух, но в каждом слове горгульи чувствовалось истинное обожание. «Вы величественны, как распад тысячи звезд!» «Заткнись, Мракохват», — устало приказал я. «Мое величие только что было унижено проклятым завещанием и необходимостью учиться у смертных». «Невозможно!» Горгулья вскочил на ноги, его единственный уцелевший рог дрогнул. «Эти ничтожные, эти жалкие людишки недостойны дышать одним с вами воздухом. Вы, мой властелин, вы квинтэссенция кошмара. Ваш гений, ваша тьма...» Я сказал, заткнись. Этот восторг сейчас совершенно неуместен. «Моя тьма, как ты изволил выразиться, скоро будет изучать теологию. И знаешь почему?» «Потому что это часть вашего великого плана по уничтожению людишек изнутри?» С надеждой прохрипел Мракохват, принимаясь яростно, хотя и совершенно бессмысленно, полировать носок моего сапога своим каменным предплечьем. «Нет, потому что мой покойный отец, которого я сейчас ненавижу еще больше, чем при жизни, решил, что я должен сдать проклятый экзамен, поступить в чертов институт и получить сраный диплом. А теперь, Мракохват, исчезни. Мне нужно подумать, как вывернуть ситуацию в свою пользу». «Да простит меня обожаемый хозяин, но...» Мракохват подполз еще ближе, едва не взгромоздившись на мои сапоги. «Вы же понимаете, что лорды и леди Чернослав могут приступить к решительным действиям в любой момент. Да, убить вас не так просто, но все-таки возможно. К примеру, если нанять камикадзе-ассасина из рода ночных дьяволов. Или если использовать клинок, смазанный ядом царя скорпионов. Понимаю». Я недовольно поморщился. Чертов горгулья был прав. Пока источник тьмы не принадлежит мне, любой из родственников может попытаться меня убить. Хотя почему же попытаться? Они 100% организуют покушение. Причем, скорее всего, когда я покину Империю Вечной Ночи и отправлюсь в мир людей, здесь моя сила в разы больше, чем их, даже без источника тьмы. В открытой схватке большой вопрос, кто из нас победит. А вот среди смертных... Думаю, хозяин, вам нужно обвести лордов и леди вокруг пальца. Например, выполнить условия, обозначенные в завещании, но совсем не так, как от вас ждут. Серьезно? Я легонько оттолкнул горгулью сапогом, вымещая на слугу раздражение. Думает он, поглядите-ка на него. В твои обязанности не входит думать. Иди лучше, не знаю, займись столовым серебром или погоняй служанок. Мракохват мгновенно растворился в тени, оставив за собой лишь едва уловимый запах серы. Не будем скромничать. В своем уделе я, бог, властелин и абсолютный центр вселенной. Как только горгулья исчез, я откинулся на костяную спинку трона и принялся усиленно анализировать случившееся. Зря позволил эмоциям взять верх. Нужно было остаться и понаблюдать за родственниками. В любом случае, мне необходимо придумать план, который позволит выполнить волю отца, но с наименьшими репутационными потерями и с наибольшей вероятностью оставить комитет по унынию ни с чем. Мракохват абсолютно прав. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я уселся поудобнее и начал придумывать план. Дело шло туго. Спустя час мучений стало понятно. Без помощи извне, точнее, без помощи одного конкретного родственника, я не обойдусь. Мне срочно был нужен лорд снов. Я соскочил с трона и направился к галерее, которая пряталась от посторонних глаз за плотной черной ширмой. Это была особая галерея. Там висели портреты всех членов семьи Чернослав. Конечно, мной двигало отнюдь нежелание снова полюбоваться их высокомерными рожами. На самом деле полотна, на которых изображены родственники, это активные врата. Единственный способ для лордов и леди Чернославов мгновенно перемещаться между своими реальностями. Что-то наподобие магического лифта для избранных. Я медленно прошел мимо всех картин, внимательно изучая каждую. Видел их уже 1000 раз, но до сих пор поражаюсь тому, как великолепно сработал наш придворный художник по совместительству самый могущественный маг 10 миров Вечного Круга. Даже жаль, что лорд Безумия довел бедолагу до психоза. Первым висел портрет Марены. Картина была выполнена в холодных серых тонах. На ней леди Смерть стояла среди застывших во времени могил и смотрела куда-то вдаль своими прекрасными голубыми глазами. Холст казался ледяным на ощупь, от него веяло холодом и безысходностью. За тетушкой Мареной расположился портрет Виктора, который можно было назвать лишь одним словом — сумасшествие. Картина постоянно менялась и текла красками. Узоры на камзоле Виктора все время плясали, вызывая легкое головокружение, а на заднем фоне то и дело появлялись искаженные молчаливым криком лица смертных. Я прошел дальше, на секунду задержавшись у портрета Лилит. Он был пылающим, страстным. Казалось, что от картины исходит жар, а масло на ней все еще не высохло. Леди Страсть была изображена в таком откровенном виде, что мне каждый раз, когда я смотрел на нее, становилось немного неуютно. Сомнительная радость наблюдать родную тетку в одном неглиже. Но при этом она выглядела настолько прекрасной, что взгляд сам собой останавливался на полотне. «Фу!» — я тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Закрыть тебе, что ли, тряпкой какой-нибудь?» Следующим висел портрет лорда снов. Дядюшка Морфеус велел нарисовать главную комнату своего удела — библиотеку. Вдали, в темноте, виднелась его размытая фигура. «Все, никаких тебе изысков, никакой тебе изюминки. Изображение леди страдания я вообще проскочил. Не люблю смотреть на портрет Евы. Начинает слегка подташнивать. Даже мне, теперь уже темному властелину, хоть и некоронованному, становится не по себе от обилия кишок, потрохов, отрубленных конечностей и вырванных глаз, в которых тетушка Ева купается на картине». А вот дальше висели два особых портрета. Первый — изображение Казимира I. Папеньку запечатлели рядом с источником тьмы в горделивой позе. Много пафоса, помпезности и дешевых понтов. Любопытно, что сразу после смерти отца портрет начал покрываться толстым слоем липкой серой паутины. Краски словно впитались в холст. Зловещий, но заслуженный итог. Рядом с изображением отца висел портрет лорда Обмана. Да-да-да. Есть у нас еще один родственник. Вернее, более уместно сказать «был», потому что последние пару сотен лет картина выглядела пустой. Дядя Леонид, управлявший ложью и иллюзиями однажды, просто испарился из своего удела. Не оставил ни записки, ни прощального письма. Соответственно, его портрет в тот же день изменился. Теперь вместо изображения очередного лорда Чернослава там только серое размытое пятно. Жив дядя Леонид или нет, никто не знает. Я, стараясь не смотреть на изображение отца, подошел к портрету лорда снов. Сосредоточил остатки ярости и уперся ладонью в холодную масляную поверхность. Картина словно ожила. Ониксовые стены цитадели поплыли. Ощущение было такое, будто меня пытаются протащить сквозь горловину песочных часов. Один удар сердца, я очутился в уделе забвения, бесконечной серой библиотеки, заполненной книгами, написанными на языке несуществующих воспоминаний. Дядя Морфеус искренне считал эту комнату настоящей жемчужиной своего удела. Лорда снов я нашел в самом конце длинных книжных рядов. Он сидел за письменным столом, сделанным из усыпленного времени, и что-то лихорадочно строчил в одну из книг. Надеюсь, не мемуары. Или, упаси, великая тьма, не завещание. Завещаниями в нашей семейке явно что-то пошло не так. «Казимир», — произнес Морфеус, не отрываясь от своего важного дела. Его голос звучал тихо, обволакивающе. «Я тебя ждал. Не сомневался, что ты придешь за помощью именно ко мне. Выбор-то у тебя невелик». Ирония судьбы. Я сразу перешел к делу. Ты, похоже, единственный, кто не смеется надо мной в лицо из-за треклятого завещания. Хотя именно ты в детстве пытался свести меня с ума своими кошмарами. «Зачем смеяться, если можно наблюдать?» — усмехнулся дядя. «Твой гнев, твое унижение — это прекрасные, сочные эмоции. Они питательны. И, кстати, если ты не против, я бы хотел добавить их в свою библиотеку. Ну, говори. Озвучь свою просьбу. Ты ведь явился не для того, чтобы пожелать мне доброго вечера». Я подошел к столу совсем близко, оперся о него ладонями и наклонился вперед, чтобы мои глаза оказались ровно напротив глаз лорда снов. «Я должен попасть к смертным. Немедленно. Ты поможешь. Мы заключим сделку. Есть подозрение, что мои обожаемые дядюшки и тетушки ждут этого момента, дабы отправиться за мной и устроить мне скоропостижную кончину. За пределами Империи Вечной Ночи мои возможности будут немного ограничены. Я не получил еще источника, значит, не обладаю всей силой темного властелина». «Ты прав», — кивнул Морфеус. «Братья и сестры непременно постараются тебя убить. Впрочем, я, скорее всего, тоже». «Вот именно. Поэтому я отправлюсь в Десятый мир, в непривычном для себя облике. Ты лорд снов, а значит, именно ты сможешь подселить меня в какой-нибудь подходящий для темного властелина сосуд. Что это за сосуд, будем знать только мы с тобой. Но ты никому ничего не скажешь, потому что мы заключим сделку и скрепим ее кровью. Сам знаешь, что с тобой случится, если ты нарушишь договор». Лорд снов оторвался от своей писанины, сложил руки на груди и уставился на меня задумчивым взглядом. «Пожалуй, неплохой план, племяш, поздравляю. Ты умнеешь прямо на глазах. Вот только есть маленькая проблема. Твоя сущность — это концентрированная тьма. Если ты материализуешься среди смертных без обычного стандартного ритуала, который подразумевает участие остальных членов семьи, в лучшем случае там вымрет половина живого. В худшем сработают их магические протоколы. Тебя объявят угрозой галактического масштаба и попробуют уничтожить. Это, конечно, будет призабавно, но, к сожалению, всколыхнет вечный круг, а нам такие волнения сейчас не нужны». «Так и было бы», — усмехнулся я. «Приди мне в голову отправиться в Десятый мир самостоятельно, но с твоей помощью ты просто подселишь меня к смертному, проникнешь в его сон, ну и, конечно, сотрешь мой энергетический след, чтоб никто, слышишь, никто из нашей проклятой семейки не смог меня вычислить. Иначе стервятники тут же прилетят, чтобы организовать несчастный случай наследнику и получить власть по пункту третьему». «Прекрасная логика», — кивнул лорд снов. «Ну что ж, пожалуй, я заинтересовался таким экспериментом. Никогда прежде никто из чернославов не использовал смертного для своей тьмы. Давай приступим. Итак, тебе нужен сосуд. Я бы советовал слабое, ничего не значащее тело. Идеальная маскировка. Сильный маг не подойдет. Твоя энергия соединится с его, и ты превратишься в яркий, бесконечно мигающий маяк. Тебя будет видно с дальнего конца каждого из миров. На этот свет прибегут не только члены нашей семейки, но и все, кому когда-либо насолил твой отец. Месть, знаешь ли, как хорошее вино, не имеет срока давности и с каждым годом становится все насыщеннее». «Хорошо, пусть будет слабый сосуд, но мне нужно тело аристократа», — потребовал я. «Богатое, сильное, харизматичное. Чем выше статус, тем легче будет начать учебу. Я не собираюсь жить в трущобах». «Разумно», — дядя Морфеус прищурился. «Но, Казимир, ты забываешь, я лорд снов. Я не помогаю безвозмездно. Моя цена — нечто простое. Ты должен пообещать не вспоминать, что я помог тебе. Это первое. Взамен могу дать слово, что, как только ты переместишься в Десятый мир, свою память я тоже сотру. Останется только информация о самом договоре. А второе, когда наступит день возвращения домой, ты отдашь мне самое ценное, что обретешь в мире смертных». Я усмехнулся. Легкотня. Что ценного может найти темный властелин среди людей? Пусть Морфеус забирает. чем бы это ни было. Договорились, дядя. А теперь давай список кандидатов, я выберу. Лорд снов кивнул, сделал витиеватый жест рукой, над его столом возник голографический свиток. Портреты выглядели как голограммы, заключенные в старинные, богато украшенные рамки. Вот некоторые личности. Это молодые люди, которые соответствуют нужному возрасту. Кто-то из них уже поступает в Институт Благородного Собрания, кто-то только планирует. Я быстро изучил каталог. Мое внимание привлекли несколько персон. Первый — князь Вяземский. Широкоплечий блондин с отличными магическими способностями. Его семья имеет очень длинную родословную и очень кругленький счет в столичном банке. Золотодобыча, алмазные прииски — в общем-то, неплохой вариант. К тому же Вяземский выглядел чертовски привлекательным, и мне такая внешность точно подошла бы. Второй — граф Орлов Давыдов. Лучший гонщик Российской империи. Гонщик? Это что такое? Спросил я Морфеуса, оторвавшись от изучения кандидата на великое счастье быть сосудом темного властелина. Ну ты чего, племяш? Лорд снов удивленно поднял брови. Десятый мир. Ну вспоминай, чему тебя только учили. В десятом мире магия идет рука об руку с техническим развитием. У них там чего только нет. Телевизор, интернет, машины всякие. Великая тьма. Этого только не хватало. Я на мгновение представил, как ношусь по ночной столице на дурацких человеческих автомобилях. Честно говоря, меня аж передернуло. Не понимаю, как можно находиться в маленькой металлической коробочке, не заполучив при этом клаустрофобию. Мой взгляд снова вернулся к изображению графа. Хищный профиль, воинственная энергия, надежный, как остро заточенный клинок, но слишком категоричный и резкий. Его семья в списке богатейших людей стоит на 5-м месте. Неплохо. Ради этого можно закрыть глаза на странные увлечения сосуда. Третьим был барон Ковальский. Гений, претендующий на роль будущего магистра техномагии. Интеллигентное лицо, очки в золотой оправе. Слишком умный. Впрочем, для учебы самое то. Отлично. Любой из них подойдет, надменно бросил я. Давай ускоряться. Марена уже, наверное, ищет способ, как отправить мне проклятую почту с сибирской язвой. Я указал пальцем на первое имя. Вяземский. Хочу этот сосуд. Морфеус издал тихий смешок. Эх, Казимир, Казимир. Я же лорд снов и забвения, а не лорд прозрения и обретения ума. Ты чем слушал? Это слишком сильный сосуд. Он не сможет скрыть твою тьму. Что это значит? Это значит, что для гарантии полного исчезновения с радаров нашей семьи ты должен выбрать тело, которое никто не заметит. Скромное, серое, непримечательное. Плюс на минус в твоем случае рождает пустоту. Морфеус щелкнул пальцами. Свиток вспыхнул и погас, оставив в воздухе единственное имя и портрет молодого человека, на которого я даже не обратил внимания. Сергей Боленский, младший сын захудалого, бедного рода. Абитуриент, поступающий на первый курс. Забитый неудачник, над которым смеются. Постоянно сидит в библиотеке. Физически слаб, зрение плохое, никем не любим, никому не нужен, выдал характеристику дядя Морфеус. Ходят слухи, если он не лишен магии совсем, то имеет ее лишь самую малость. Мой рот открылся от возмущения, а на кончиках пальцев заискрился черный огонь тьмы. Как он смеет? Это унижение. Ты издеваешься надо мной. Я обеспечиваю тебе выживание. Фиолетовые глаза лорда снов сияли восторгом. В этом теле ты будешь невидимкой, Казимир. Сергей Оболенский слаб настолько, что тебя полностью прикроет его никчемность. Будешь просто использовать свою тьму только в те моменты, когда она тебе понадобится. Главное, будь аккуратен и не привлекай внимания. Собственное сознание Боленского вялое и сонное. В нем ты сможешь скрыться даже от Марены. Поверь, племяш, это самый оптимальный вариант. И еще никому никогда в голову не придет, что темный властелин выбрал для себя столь никчемный сосуд. Все знают, насколько ты высокомерен. Лорд снова замолчал, позволяя мне самому додумать его мысль. «Соответственно, искать в Оболенском они не будут», — процедил я сквозь зубы. Меня разрывали на части два противоречивых чувства. Первое — желание убить дядюшку за то, что он предложил такое ничтожество. Второе — понимание — Морфеус прав. Это был отличный шанс тихо исчезнуть, быстренько отучиться по ускоренной программе, а затем вернуться и сунуть в рожу комитету диплом о высшем образовании. Хорошо, договорились. Но если ты, дядя, пытаешься сейчас устроить мне какую-нибудь гадость... Что ты, племяш? Лорд снов улыбнулся своей немного жутковатой тихой улыбкой. Я лишь обеспечиваю тебе самое безопасное существование на ближайшие несколько лет. Скрепим наш договор кровью. Морфеус взял со стола нож, чиркнул им по ладони, затем то же самое проделал с моей конечностью. Как только мы пожали друг другу руки, меня окутала плотная серая дымка забвения. Моя сущность сжалась, готовясь к прыжку.